Глава 9. Как я готовлюсь к экзаменам. В четверг на святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и Джером. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное воспоминание, которое все более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни. Тетрадь с заглавием «Правила жизни» тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилось мне, казалось чрезвычайно простою и вместе великою, я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей, или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу. Вот тогда я это отнесу туда, и еще много-много мыслей, которые мне придут тогда по этому предмету, — говорил я сам себе. Часто теперь я спрашивал себя, когда я был лучше и правее, тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого и не могу себе дать положительного ответа. Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладеть с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало, утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной. Но вдруг пахнет из окна каким-нибудь весенним духом. Покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить. Руки сами с собою опускают книгу, ноги сами с собой начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину. В голове так легко и естественно, и с такой быстротою начинают пробегать разные пестрые и веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час, и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь все внимание на то, что читаешь, а вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, и все выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. Ну, а ежели это вдруг она? Приходит в голову. «Ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» И выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша. Но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате. Вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях по углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо. Опять невозможно не остановиться и не услышать этой тишины и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто тоже долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку соловья, которого двумя пальцами наигрывал на фортепианах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник, и, вглядываясь в освещенную крышу шапошникова дома и стройную колокольню нашего прихода, и вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только 10 часов утра. Так что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не Джером, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, нежелание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, то есть выдержать отличный экзамен, что, по его понятиям, было очень важной вещью, ежели бы не это, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.